Глава 25. Дмитрий. «Дэм, я требую грязных подробностей». Посмотрел в потолок, удобнее перехватывая телефон. «Рус, ну вот что ты за человек такой? Нет, чтобы просто порадоваться». «А я и радуюсь. Но хочу, чтобы радость стала более понятна для фантазии». Крякнул. «Когда это с твоей фантазией начались проблемы?» «Дэм, ну ты хоть скажи, как он? Я чуть лужицей не растекся. Так грозно он встал на защиту своего». «Твою мать! Фотографии совсем не передавали. Какой горячий твой босс!» «А я тебе говорил». «Говорил, говорил. И теперь расскажи. Я же себе ладошки уже стер, представляя, как такой большой сексуальный тебя натягивал. Натягивал же? Ну, хотя бы ртом. Он везде такой большой». Улыбнулся и зажмурился, вспоминая ощущения. «Не думаю, что тебе светит воочию увидеть его размеры». «Да это я усек. Особенно если рядом будешь ты. Такой собственник. Значит, вы зажгли? Устроили настоящий пожар или обошлись искрами? Я видел, как он уводил тебя, хотя скорее тащил на буксире». «Яростный секс всегда сладок», заметил, однако уходя от прямого ответа. Руслан простонал. «Набивать мне новые мозоли. Кстати, не скинешь мне его фотку? Или видео?» Перестал улыбаться. «Я уже и забыл о нем». «Вот скинь мне и забудь. Я хоть посмотрю, как меняется мимика на лице твоего секси-шефа. Хотя бы через экран телефона, раз уж тебе повезло первому нарваться на его желание схапать и унести в пещеру». Хмыкнул. «Но дубинка у этого пещерного жителя точно имеется». «Дубинка». Рус судорожно выдохнул. «Не палочка, не прутик, дубинка». «Могучий дуб». Руслан выругался. «Дэм, ты будешь полным идиотом, если отступишь. Хотя, думаю, он не даст тебе уйти дальше, чем достают его загребущие. Мускулистые такие, жилистые и с длинными пальцами. Я заметил». Помолчал, прежде чем признаться. «Не все так просто». «Только не говори, что после того, как вы покинули небо, он тебя хорошенько не отодрал. В профилактических целях, разумеется». «Не дождешься. За подробностями в этом конкретном случае тебе придется обращаться к Соболеву». «Как будто он меня подпустит, после того, как решил, что его мальчика пытаются увести. Да скорее мне придется искать контакты пластического хирурга, чтобы исправил нос, которому твой Соболев решит изменить природную прямоту». «Он не будет драться. Наверное». «Ха, вот, даже ты не уверен. А ты знаешь его без малого год». «Меньше». «Не суть». Руслан помедлил. «Значит, не скажешь?» «Женя не очередной мужчина на одну ночь, Рус. Он...» Не мог подобрать определение. «Ты смотри, не влюбляйся!» В голосе друга появились нотки беспокойства. «Все же мы говорим об убежденном натурале, который пытается отстаивать своего коллегу в гей-клубе, да?» «Я не поведусь на эту провокацию». «Да ты уже повелся, раз знаешь про дубинку». Прикусил губу. «Знать и делать с этой дубинкой все, что пожелаю, совсем разные вещи. Я, оказывается, уже трогал его. В ту ночь, после корпоратива». «Так, так, так. Ну, хоть какие-то подробности подоспели. Слушаю». «Хочешь услышать о моем позоре?» «Ты опозорился? Неужели спустил себе в трусы, стоило лишь схватиться за член?» Подумал. «Впрочем, если там дубинка, пожалуй, даже не буду ехидничать». Соболев признался, что я устроил ему бета-режим с визуальными эффектами. То есть... Показательная дрочка. Ты его? Если бы. Я себя. У него на глазах. Рус присвистнул. Значит, ты расчехлился перед ним, подушивая змея, и благополучно забыл об этом? Теперь понимаешь, почему я заговорил о стыде? Руслан мягко засмеялся. Но совсем не обидно. Я бы на его месте тоже заржал. «Очаровательная ситуация. Но постой. Говоришь, он видел тебя и потом морозился столько времени, делая вид, что ничего не произошло?» Его потрунивание я бы не назвал ничем. Но смысл, да, таков. «Твою мать! Он еще круче, чем я вообразил!» Послышалось шуршание, словно Руслан что-то ищет. «Кажется, мне нужно пополнить стратегические запасы смазки». «Бедные ладошки?» «Они самые. А у твоего шикарного босса случайно нет брата-близнеца?» Хотел уже ответить, но вдруг нахмурился. «А что я вообще знал о семье Соболева? И о нем самом? Кроме тех скудных сведений, что успел урвать на наших встречах?» Разговор о сестрах или братьях у нас не поднимался, не говоря уже о том, чем занимаются его родители. Да я фактически не знал ничего о Евгении Романовиче, кроме его возраста и малого круга предпочтений. Не думаю. Жаль, очень-очень жаль. Хотя, если бы и был, не факт, что второй мужчина из семейства... смог бы обратить взор на наши задницы, ну или показать свою. Рус, не надейся, подробностей не получишь. Нехороший ты человек, — Руслан вздохнул. Значит, придется и дальше фантазировать. Так, а что там с фото и видео? Обойдешься. Еще один собственник. Друг прицокнул. «Ну ладно, ладно, вот найду себе такого же Соболева и посмотрим, как ты запоешь, когда захочешь узнать интимные секреты». «Сначала найди». «Это контрольный в голову. Изверг!» «У меня были прекрасные учителя». Мы еще немного поболтали с Русланом, после чего я отключил мобильник, да обхватил подушку двумя руками, перекатываясь на живот. Мы переспали с Женей, но я так ничего и не знал о нем. Не то чтобы раньше я изучал подноготную любовников, мне не было до нее дела, но здесь. Хотелось, чтобы все было иначе. На работу я шел, предвкушая встречу с лишь нам двоим понятным переглядыванием, где за каждым жестом и взглядом скрыто второе дно – наша общая тайна. Вот только Вселенная не иначе решила дать пинок под зад, потому как на нашу утреннюю планерку к нам спустился топ-менеджер Василий Николаевич Ратмиров. Увидев нашего босса боссов, все притихли, потому как явление с Олимпа в нашу обитель – это что-то из ряда вон. «Евгений Романович, прошу прощения, что прерываю ваше совещание». Но нам поступил срочный запрос от китайских коллег, требующих квалифицированных работников, специализирующихся на аналитике финансовой деятельности. Необходимы два работника, которых мы командируем в Пекин. Вылет послезавтра. Распределите, пожалуйста, обязанности среди отдела. Одно из мест за вами. Второе. Вольны выбрать единоличным решением или общим голосованием. «Продолжительность командировки». На лице Соболева даже мускул не дрогнул, словно внезапные поездки в другую часть земного шара для него были обыденностью. А вот я, поняв, что Женя уже через день покинет нас, покинет меня, невольно сжал ручку, ведь понимал, что, кажется, этот самый отъезд может знатно попортить только начавший выстраиваться между нами мостик. Так как нам пока не до конца ясны вопросы принимающей стороны, предварительно срок обозначен на 4 недели. Но, вероятно, он может измениться в большую сторону. Стиснул зубы. Месяц. Соболев улетит на целый месяц? Да, я понимал, что для него, может, это прекрасный способ показать себя, продемонстрировать профессиональные качества как начальника, так и узкого специалиста, которого запросили в нашем пекинском филиале, но, блядь. Какого хрена эта командировка нарисовалась практически на следующий день после нашего первого секса? Я планировал развить бурную деятельность по завоевыванию неприступной крепости, а тут «Здрасте, приехали!» Вернее, уехали. Уехали, сука, в Китай. Женя кивнул, принимая информацию. «Понял, благодарю, Василий Николаевич. К концу рабочего дня предоставлю данные о выбранном сотруднике». Ратмиров обвел нашу небольшую компанию, собравшуюся за столом, долгим взглядом, после чего покинул кабинет, оставляя нас всех с повисшим в воздухе вопросом. «Кто?» Соболев прочистил горло. «Неожиданно, конечно. Но уверен, что незапланированная поездка может вписаться в график». Посмотрел на нашего главного специалиста, Павла. «Глажеев, на время моего отсутствия будешь исполняющим обязанности начальника отдела. Екатерина, подготовь, пожалуйста, бумаги. В помощь Павлу». Посмотрел на меня, отчего сердце болезненно сжалось. «Все, кто может подсобить. Помните, Китай пусть и далеко, но связь никто не отменял. В случае стопорных моментов я всегда буду на связи. Электронная почта работает вне часовых поясов. Однако, надеюсь, все же по мелочам засорять канал не будете». Очередной внимательный смотр замерших коллег. «По поводу второго командированного. Есть желающие?» Бросил быстрый взгляд в сторону Катеньки. Она потупила взор. «Неужели прислушалась к моему совету по поводу мальчика из бухгалтерии?» «Евгений Романович, отсутствие дома на месяц, а может и дольше, стоит обсудить с семьей». «Алексей». Наш мозговитый шатен поправил очки на переносице. «Разумеется», — Соболев кивнул. «В таком случае даю время до обеда, чтобы определились с пожеланиями. Если не будет ответа, назначу сам, в принудительно обязательном порядке. В ваших же интересах договориться». Планерка продолжила свой бег. На повестке дня снова стоял импорт продовольственных товаров длительного хранения, но я практически не слушал. А ведь Алексей действительно может стать тем, кто отправится с Соболевым. Он уже несколько лет работает в Джинрон Шиджие, славится, правда, немногословностью и затворничеством, зато его расчеты всегда точны, в отличие от моих, косячных. Но я же исправляюсь. Правда, стоит ли рассчитывать на возможность выдвинуть свою кандидатуру? Да, меня повысили до ведущего специалиста, но за плечами далеко не горы преданной работы фирме. В отличие от всех остальных. Да и не увидит ли Женя в моем стремлении уехать с ним навязчивость? Все же сейчас речь шла именно о выполнении рабочих, сложных процессов. Никак не об амурных делах. До обеда мы походили на разворошенный улей. Постоянные переговоры, взвешивания за и против и... закономерно выдвинутый кандидат. Никому не хотелось играть в русскую рулетку, ожидая решения сверху. Лёша, наш очкарик, кажется, договорился с женой. Что я почувствовал, когда понял, что все? Мой поезд ушел, а я даже не пытался бежать за последним вагоном. Пожалуй, опустошение и разочарование. Это как показать ребенку конфетку, дать пару раз лизнуть, а после спрятать на верхнюю полку, сказав, что много сладкого вредно. Но я же уже попробовал. Я хотел этот сахар. Как диабетик, нуждающийся в очередной дозе инсулина, так и я не желал прекращать наши с Соболевым только что зародившиеся отношения. Которые отношениями-то пока назвать было сложно. Один-единственный секс и пара поцелуев. Всего-то. Для кого-то это и было мало, но я уже загорелся. И пылал идея раскрутить брачные игры, вылив их в нечто грандиозное. И дело было даже не в размере его члена. Хотя он, не спорю, заткнул за пояс все, что я видел. И прочувствовал на себе. Нет, здесь речь шла о чем-то более эфемерном. Не только на тактильном уровне, но и... Почему в голову идет только слово «энергетическом»? Бред же. Совсем сбрендил, начал мыслить как кисейная барышня, начитавшаяся псевдонаучной литературы. Вообразил себе, что по щелчку пальцев могу привести Евгения к единственно верному для меня состоянию – желанию продолжать обжиматься и горячо выдыхать в шею, всенепременно с тем же ехидным прищуром и лукавой полуулыбкой на породистом лице. Рус говорил, чтобы я не влюблялся. Но я давно запал на нашего шефа. Запал. Но всеми силами отгонял от себя подобные мысли, поскольку понимал, что мне ничего не светит. А тут... секс. В очередной раз запустил пятерню, лохматя волосы. «Кулаков, подойдите ко мне в кабинет». Знакомый голос и излюбленная манера пугать меня до усрачки. Довернулся к боссу, прищурившись. «Евгений Романович, вы хоть покашливайте, когда подкрадываетесь со спины, так же и в штаны наложить можно». Коллеги за соседними столами захихикали. «Отставить кирпичное производство, жду у себя». И все же он улыбнулся, пусть и пытался сохранять суровый, начальственный вид. Гадая, что именно он мне хочет сказать, подскочил, наступая ему практически на пятки. Не ожидая подсказки, закрыл за нами дверь. Вот только Соболев не стал останавливаться или снова пытаться меня поцеловать, как в прошлый раз. Вместо этого брюнет прошел до своего места, уселся в кресло и прикрыл глаза. «Садитесь». Послушно дошел до посетительского, осторожно опускаясь. «Ты уже в курсе?» «О чем?» «Что со мной отправляется Алексей?» «Весь отдел знает». Женя закрыл глаза. Посмотрел на меня испытующе. «Ты ведь даже не предлагал свою кандидатуру». «Я посчитал, что мой опыт работы в Джинрон Шиджие недостаточен, чтобы иметь вес на переговорах». Соболев тяжело вздохнул. «А ты продолжаешь вести себя нестандартно». Он прикусил ноготь, совершенно не стесняясь этого мальчишеского жеста. «Возможно, эта месячная командировка растянется на все 8 недель. Я спросил у тех, кого отправляли раньше. Бывают форс-мажоры, с которыми приходится справляться на месте». Похолодел. «Уже 2 месяца». Количество дней без возможности видеть его увеличивалось в геометрической прогрессии. «Уверен, что вы с Алексеем разрешите любые конфликты китайской стороны». Соболев молчал с минуту, прежде чем тихо признаться. «Ты же понимаешь, что я еду туда не по собственной воле». «Это... значит, он пытается сказать, что был бы рад остаться здесь? Со мной?» «Это работа. Мы все заложники договорных отношений». И снова пауза. «Я буду выходить на связь каждый день. Если будут какие-то вопросы, я непременно буду их задавать. но постараюсь разрешить все самостоятельно. Все же повышение нужно оправдывать». Совсем неправдоподобно улыбнулся. «Завтра мне придется уйти с работы после обеда, чтобы собрать вещи. А сегодня до ночи составлять планы для бесперебойной работы офиса. Паша, конечно, молодец, но лучше чуть подсказать ему пути». «Значит, мы увидимся только завтра, а потом? Через много недель?» Надежда на прощальную горячую сцену только что истлела. «Я должен был сказать тебе это». Кивнул и поднялся. «Я пойду. Не хочу отрывать твое время, все-таки понимаю, что из Китая контролировать работу 50 человек не так просто». «Дима». Постарался, чтобы на моем лице не отразилось ничего, что могло бы ранить. «Это всего лишь 2 месяца. Возможно, и меньше. И мы вернемся к разговору, сам понимаешь». «Угу». Ушел. Трусливо. Со скребущими на душе кошками. Домой ехал в подавленном настроении. Спал опять-таки, ворочаясь сбоку на бок, задавая себе вопрос, чем заслужил такую несправедливость и несправедливость ли. Все-таки получил, что желал, если взглянуть на все с другой стороны. Вторник, утро, родной open space. И я, который, погрузившись в свои мысли, проехал лишнюю остановку, да потом, сломя голову, бежал в бизнес-центр, но все же опоздал к началу рабочего дня. В первый раз. Именно в день, когда Соболев должен помахать ручкой. Запыхался, закономерно не нашел знакомых лиц на своих местах, поспешил в переговорку, приоткрывая дверь и стараясь протиснуться туда как можно более незаметно. Но разве это возможно, когда сюда зазывали далеко не весь контингент, а лишь избранных? «О, Дмитрий Викторович!» – обрадовался Соболев и повернулся к незнакомому мне мужчине, стоящему по правую руку от него. «Проверьте, пожалуйста, Олег Кириллович, а господин Кулаков?» Мужчина в годах начал что-то смотреть на планшете, а я нашел взглядом хмурого Алексея. Одними губами спросил у сидящей ближе всех к двери Марии, что происходит. «В отделе планирования просмотрели даты обновления китайских виз для сотрудников», — шепотом поведала девушка, когда я примостился рядом. «У всех, кто заключал договор старше года назад, забыли подать заявление о пролонгации». «То есть никто не едет?» «Соболев сам себе визу делает. У него все чики-пуки. А вот Лёша оказался не у дел. И узнали об этом только сегодня утром». Олег Кириллович, найдя, видимо, нужную строчку, поднял на Евгения голову. «Срок действия визы Дмитрия Викторовича Кулакова позволяет осуществить длительную поездку. Я полагаю, мы оформляем замену?» Шеф кивнул. «Что? Стойте, что? Я отправляюсь в Китай вместе с Соболевым?» Конец книги. Текст читал Роман Попов.